Глава 69. Отдых. Это было так странно, смотреть на Эмильена и пытаться видеть в нем Райдена. Угораздил же моего дракона вляпаться в такую ситуацию. А на тело Нокса на больничной койке я вообще не могла глядеть без содрогания. Хотелось прикоснуться к нему, прижаться, любым способом заставить его открыть глаза. Но разум твердил, что это уже не Райден. А мой настоящий куратор стоял рядом со мной в эльфийском теле, сверкал пронзительными голубыми глазами. Эмильен всегда был красивым парнем, но мне кажется, именно душа дракона наделила его совершенное тело особым внутренним огнем. Мы уже направлялись к выходу из палаты, когда внутрь ворвался ректор. «Насколько все плохо?» — выпалил он с порога и кинулся к неподвижному брюнету на кровати. «Кома! Повреждение мозга!» «Дракон в спячке», — отчиталась перед ним Винни и добавила. «Это Нуар, а это Нокс. Они поменялись телами». «Шутки здесь неуместны, Уиннифред», — строго отчитал ее Арнус. «Лучше укуси его». «Это не шутка, ректор», — покачала я головой. «Они и правда поменялись телами». «Я наступил на артакскую мину, но при мне был родовой защитный артефакт, который закинул мое тело на место того, кто установил эту ловушку. Поэтому теперь я ушастый хлюпик, без дракона и с длинными волосами», — мрачно объяснил Райден Эмильен. «Кветость зиранская», — схватился за голову ректор. «Ты только не нервничай, Нокс. Мы совсем разберемся и все исправим. Мне уже доложили об этих минах в коридоре. Я обязательно найду того, кто передал Нуару оружие». «Минах?» — воскликнул я. «Их что, было несколько?» «Да, на каждом этаже и вдобавок возле вашей комнаты. Они были настроены именно на огненного дракона. На всех остальных не реагировали», — пояснил Арнус. «Мне даже в голову не пришло, что произошел обмен телами. Я был уверен, что Райден сильно пострадал и впал в кому, поэтому я срочно связался с генералом Дауном, обрисовал ему ситуацию. Надо поставить его в известность, что Нокс теперь в теле Нуара». «Нет, не надо», — решительно возразил Райден Эмильен. «Интересно, я когда-нибудь привыкну к его мелодичному голосу?» «Я прошу вас сохранять это в секрете, хотя бы до тех пор, пока вы не найдете предателя. Или предателей. А потом уже можно будет рассказывать все генералу и вернуть меня в родное тело». Поколебавшись, Арнус ответил. «Хорошо, я выполню твою просьбу. Я чувствую свою вину перед тобой, Нокс. Я гарантировал вам с Алексией безопасность в стенах Академии и не уберег. Пускай все считают тебя Эмильеном и думают, что Райден в коме. Да, он сказал, что отправит для Алексии нового куратора. Его фамилия Вейн, и он скоро прибудет. Генерал распорядился, чтобы я поселил его в комнате студентки Морозовой для ее защиты». «Сюда приедет Вейн?» — удивленно и обрадованно воскликнул Нокс Эмильен. «Я вспомнила этого друга Райдена, спокойного деловитого шатена в черной военной униформе с нашивкой в виде буквы «А». Он отвел меня из пещеры на корабль к целителям. Довольно приятный молодой человек, который назвал себя моим другом». «Еще одну кроватку поставьте», — дала указание Винни. «Да, точно», — кивнул Райден. «Не будем же мы толпиться на нашей с Лесей кровати втроем». «Ты меня забыл посчитать», — хрюкнула Винни. «И Эникита». «Толпа», — нахмурился дракона-эльф. «А Вейну вы расскажете правду?» — уточнил Арнус. «Конечно, я доверяю ему как себе», — твердо заявил Райден. «Ладно, отправляйтесь в свою комнату», — подвел итог ректор. «Веди себя как эльф, Райден. Не забывайся. Продолжайте учебу. Я проведу тщательное расследование и найду преступника. Поверьте, ему не поздоровится». «Держите нас в курсе», — произнес Райден, и мы вышли из палаты. «Как там Райден?» В коридоре к нам сразу подскочил взволнованный Кенни. «Жить будет», — уверенно заявил Нокс Эмильен. «Он пришел в себя, объяснил, зачем полез в эльфийский тайник с артефактами», — спросил меня Кенни, махнув на моего спутника. «Нет», — лаконично ответил на оба вопроса Арнус. «Отправляйтесь к себе, студент Дейл, немедленно». Огненный кот бросил на меня сочувственный взгляд, потом с неодобрением покосился на эльфа и неохотно удалился. «Я распоряжусь поставить в вашей комнате еще одну кровать для Вейна. Отдыхайте», — Сегодня был тяжелый день. Ректор устало потер лоб, кивнул на прощание и быстро удалился. Вслед за ним скользнула пернатая тень. Филин Шеня. «Чтоб этого ушастого Гримзера сожрали!» Поморщился Райден Эмильен, хмуро посмотрев на свои холёные руки. «Такое чувство, что он тяжелее ложки ничего не держал. Не привык я быть таким задохликом. Чтобы нарастить у этого тела мышечную массу, уйдет вечность». «Ты недооцениваешь блондина. Он крепкий пацан. И мечом отлично орудует», — флегматично ответила Винни. «Ладно», — тяжело вздохнул Райден Эмильен. «Ректор прав. Сегодня был чудовищно тяжелый день. Пойдем отдыхать». Приобняв, он повел меня по коридору, совершенно игнорируя удивленные и любопытные взгляды попадающихся на пути студентов. «А что такое кветость зиранская?» — спросила я его по дороге. «Это тягучий сок, который выделяется растением с диноры, зираном. Очень дурно пахнущий. К нему прилипают насекомые, пауки и мелкие грызуны, и растение ими питается», — пояснил Райден. «Понятно», — пробормотала я.